Лёд, задержись. Григорий начал складывать бумаги в одолженную у Ильи папку. Остальные могут идти грузиться в фургон. Чего хотел? Сдвинув в сторону листы, уселся я на край стола. Распишись. Сунул мне ручку и лист с инструктажом Гриша. Имей в виду, в качестве наблюдателей будут присутствовать наши коллеги из СВБ. Зачем еще? Я посмотрел на задержавшегося в комнате Вячеслава. Операция будет проводиться не против каких-то бродяг, а против членов гимназии. Посмотрел на меня, как на слабоумного безопасник. И поскольку она согласована на самом высоком уровне, мы будем контролировать ее ход, чтобы потом ни у кого не возникло претензий. «Не засветитесь?» Я поставил свою закорючку на всех листах бумаги. «Сомневаетесь в нашей компетенции?» Вячеслав застегнул ворот, из-под которого выглянула вовсе не тонкая серебряная цепь. «Нисколько?» Я вернул Григорию ручку. «Просто непонятно, где мы сами расположимся». «Лед, ты чем слушал?» Уставился на меня конопатый. «Для кого я битый час распинался? На этом перекрестке два дома из четырех заброшены». «Не нравится мне это», — скорчил я кислую гримасу, делая вид, что недоволен предложенным вариантом. «Слишком очевидно». «А что для тебя не очевидно?» — начал злиться Гриша. «На дороге стоять, голосовать?» «Ладно, видно будет», — не стал с ним припираться я. «Ну, пойду, что ли?» «Обожди, провожу». Конопатый отдал один из листов с инструктажом безопаснику и подхватил сумку. «Еще пара моментов есть». «Слушай, Гриш», — остановился я, выйдя на крыльцо. Водитель фургона к этому времени уже открыл боковую дверь и теперь отрешенно наблюдал за начавшейся суетой. «Если у вас такие проблемы со службой безопасности, на кой ляд вы их к этому делу привлекаете?» «Во-первых, никаких особых проблем нет. Просто нас Перов курирует, а они напрямую воеводе подчиняются. Вот и выслуживаются, суки!» — сплюнул в снег конопатый. «А во-вторых, без СВБ в этом деле никак. Воевода хочет быть уверен, что операция не выйдет за оговоренные с Бергманом рамки». «Дурдом!» — покачал я головой и поморщился, глотнув морозного воздуха. «Как же мне этот холод опостылил уже!» «Бергману проще было своими силами проблему решить». «Мог бы решить. Нас бы и на пушечный выстрел к этому делу не подпустили. Хотя большую часть информации наш отдел и нарыл». Григорий облокотился о широкие перила и задумался. «Понимаешь, Лёд, сейчас в гимназии столько народа нового появилось. И для молодых Бергман уже не авторитет. Нет, его заслуги признают, но втихаря промеж собой шепчутся. Мол, старичку давно на покой пора. Молодым нужна возможность самовыражения, им застой противопоказан. А тут еще провокаторы всякие о том, как хорошо живется в городе, байки распускают. Вот и получается, что для решения своих внутренних проблем гимназия нас вынуждена привлечь. А им это как серпом по одному месту. Такие условия выкатили, что проще того же Вячеслава терпеть, чем потом на северной окраине куковать». «Ладно, ситуация понятная», — кивнул я, наблюдая, как моя команда грузится в фургон вперед замешкавшихся гимназистов. «Теперь ясно, для чего все эти бумажки. Задницу в случае чего прикрыть». «Ладно, так и так меня крайним бы сделали». «Что еще?» «Держи», — конопатый протянул мне графитовый шарик. «Одноразовый переговорный амулет. Если что экстренное будет, свяжусь». «Ты не с нами, что ли?» «Какой? С утра все на ушах стоят. Как твой приятель напалм говорит, не знаем, куда срать кидаться». «А что такое?» «Братство на коммуну наехало». «И что?» Не стал показывать я своей осведомленности в этом вопросе. «Конкретно наехало. Они, блин, там камня на камне не оставили». «Да ну?» «Вот тебе и ну». Григорий потер покрасневшие на морозе щеки и проводил взглядом направившихся к раздолбанной синей пятерке безопасников. «Этих не ждите, они сами к началу операции подъедут». «Ты давай про коммунаров рассказывай», — потребовал я продолжения. «Вы-то каким боком к этому отношение имеете?» «К этому теперь все отношения имеют. Сводную бригаду сформировали. Григорий закинул ремень сумки на плечо и спустился с крыльца. Слышал, небось, что коммуна, а точнее некто Громов, у воеводы как кость в горле. Если не сказать, шило в заднице. А тут мы на братство по поводу штурма наехали. Они и слили на того компромата вагон и маленькую тележку. И похищение там, и опыты над детьми. Илья в состав следственной группы вошел. Говорит, даже про триаду на время приказали забыть. Они там вроде и ночевать будут. И какие перспективы, заинтересовался я. А какие перспективы? Громова и прочих деятелей уже арестовали. Сейчас доказательную базу соберут, чтобы никто не подкопался. И к стенке поставят, усмехнулся Гриша. Раньше-то никак прищучить не могли. Когда Громов из дружины уходил, он какие-то гарантии для себя выбил. Сколько лет уже прошло, а все пылинки сдували. А теперь просто праздник какой-то. Братство по уши замазано, а торговому союзу и сестрам холода есть чем пасть заткнуть. «Гриш, привет!» Из общежития на ходу, застегивая Аляску, выскочил молодой лейтенант. «Как дела?» «Не жалуюсь», — протянул ему руку Конопатый. «Ты куда?» «Да повар снова отличился. Нас в оцепление выдернули». На ходу, натянув на голову капюшон, парень побежал к пропускному пункту. «Все, нет», — дернул я задумавшегося о чем-то Григория. «Обожди», — придержал меня за рукав тот. «Ты, думаю, не дурак, сообразил уже, зачем тебя к этой операции привлекли?» «Не факт, что не дурак». «Да перестань ты», — осмотрелся по сторонам Конопатый. «Командир группы, я честно скажу, ты никакой, а вот живой щит». «Если сразу гимназистов прищучить не удастся, вся надежда только на тебя. Там не мальчики для битья подобрались, иначе они всех просто сомнут». «Вызываю огонь на себя!» «Именно. Учти, если всю партию амулетов за раз активировать, в паре кварталов никого живого не останется». Григорий подтолкнул меня к фургону. «Так что ты уж не подкачай». «Постараюсь», — хмуро пробормотал я и направился к отъехавшему к воротам автомобилю. «Опять, выходит, крайним назначили». «Не, нафиг нужна такая честь. Уж лучше двойной заряд заложить». «Да, Гриш, вещи мои где?» «В фургоне уже все». «Лед, давай к нам», — высунулся из раздвижной двери Напалм, определив таким образом мой выбор. «Заставить потесниться сидевшего рядом с водителем Ломова или лезть в фургон». «Тесновато, однако!» Я с трудом уместился между Напалмом и Шмидтом. Как-то так получилось, что гимназисты скучковались у противоположного борта. «На комплимент нарываешься», — хмыкнул пиромант. «Лед, держи», — кинула тюбик со спецмазью Вера. «Мне нормальных патронов выдали». «Тебе хорошо», — тяжело вздохнул я и принялся обрабатывать свой боезапас. «Учитывая сложность операции, парой магазинов к вереску лучше не ограничиваться. Мало ли, как дело обернется». Фургон выехал в распахнувшиеся ворота и резво покатил по расчищенной от снега дороге. Водитель старался особо не гнать, но все же на кочках и выбоинах нас неслабо мотало, что превращало процесс смазки патронов вовсе уже в невыносимо нудное и муторное занятие. Еще и пальцы закоченели. Впрочем, лучше уж хоть чем-то заниматься, чем от безделья мучиться. Мои-то орлы все себе развлечения нашли, а гимназисты сидят, как кредиторы на похоронах должника. «Напалм, ты чё такое бодяжишь?» – удивился я, когда пиромант кинул в одноразовый стаканчик до середины заполненной водой три таблетки Камага, пару доз магистра и накапал туда же настойки железного корня. «Коктейль Тавиц, касса». Напалм взболтал получившееся зелье. «Надо было еще в прошлый раз его приготовить, глядишь, без отката обошлось бы». «Смотри, не переборщи с этой гадостью». Я вытер пальцы о штанину. «И это, дай пару колес». «Чего?» «Камага, пару таблеток, говорю, дай». Неприятная тяжесть позади глаз и легкое покалывание в правом запястье пока еще особо не беспокоили. Но лучше подстраховаться, если все же умудрился хапнуть излучение в коммуне, этим дело не ограничится. «Держи. И воды запить», — закинув в рот таблетки, попросил я. «Тетенька, дайте попить, а то так жрать охота», — пробурчал пиромант, кинув солдатскую фляжку. «Не обеднеешь». Машину тряхнуло, и мне только чудом удалось не облиться холодной водой. «Да кто спорит?» Напалм залпом выдал потемневшую жидкость и зажал нос двумя пальцами. «И когда коктейльчик по мозгам шибанет?» Я с интересом посмотрел на него и принялся перебирать вещи, абы как запиханные в сумку. «Где же это? А, вот она. Маленькая стальная коробочка с переключателем, переведенным в положение выкол. Неужели это тот самый глушитель, про который когда-то Жан толковал? Что ж, думаю, стоит его с собой взять. А когда надо будет, тогда и шибанет». Расслабленно откинулся на борт фургона пиромант, не обратив внимания на смешки Крылова и Витрицкого. «Часов 6 в запасе есть, если что». «Долго ехать еще?» Перекрыв шум двигателя, крикнул Николай, когда фургон в очередной раз подпрыгнул на выбоинах. «Приехали уже!» — немного погодя, ответил водитель и скинул скорость. «Можете выходить, я машину пока отгоню». «Отставить выходить!» — поднимаясь на ноги, распорядился я. «Кто заряды закладывать будет?» «Мы, кто еще?» — ткнул Грицко в бок немного сбледнувшего с лица Шмидта. «Вот вы и на выход!» Распахнул боковую дверь фургона я и выпрыгнул в какой-то занесенный снегом дворик. «Николай, ты с нами? Остальные в машине ждут». «Закладку брать с собой?» Шмидт потянул к себе выкрашенный зеленой краской деревянный ящик с прибитой гвоздями кожаной ручкой. «Берите. Какой смысл два раза ходить?» Я огляделся по сторонам. «Ну, дворик и дворик. Видно, что люди живут, и снег расчищен, и мусора хватает. Большинство окон трехэтажного дома, правда, наглухо заколочены, но это еще ни о чем не говорит. Наоборот даже. Будь дом заброшен, давно бы все повыламывали. Точно, вон из трубы на крыше дым идет. Значит, надо перед местными особо не светиться. Эй, Шумахер, куда нам теперь? А вот со двора как выйдете, так прямиком на перекресток попадете». Водитель вытер под носом рукавом. «Далеко отъезжать смысла нет. За гаражи машину поставлю». «Идет». Я махнул рукой, и Грицко с грохотом заклопнул дверцу фургона. «Схема у кого?» Зажав подмышкой увесистый ящик, Шмидт, скособочившись, направился к выходу со двора. «У меня». Грицко вытащил несколько листов с набросанной от руки разметкой перекрестка. «Думаешь, поймешь что-нибудь?» «А чего тут непонятного?» Я остановился на углу дома и оглядел перекресток. «Можно подумать, вариантов много». «Да уж, немало», — дружинник поставил ящик на снег. «Тут, конечно, только одна полоса от снега расчищена, но заряды-то направленные. Надо прикинуть». «Хрена там прикидывать», — сунул в лицо приятелю листы Грицко. «Вон, все расписано». «Ну, можно и так», — повертев в руках схему, согласился Шмидт. «Ты чего скажешь?» — повернулся я к молча курившему Витрицкому. «В смысле?» — сделал вид, что не понял вопроса Коля и закинул за спину убранный в чехол лук. «Разместишься где?» Прямо на перекресток выходили торцами две трехэтажки. Немного поодаль торчала хрущевка, а за пустырем тянулся длинный двухэтажный барак. Хорошо, хоть народу на улице никого. «Подумать надо». «Думай короче», — поторопил его я и неожиданно почувствовал, как задергался карман фуфайки. «Что за напасть?» Дело оказалось в подсунутом Григорием переговорном амулете. Небольшой шарик дрожал так сильно, что чуть не выскользнул у меня из ладони. «Лед?» Раздавшийся в голове голос был странно искажен, но все же интонации Конопатова угадывались легко. «Да», — закрыв глаза, мысленно ответил я. «У нас проблема», — ничуть не удивил меня контрразведчик. «Когда это у нас все по плану шло?» «Передача амулетов переносится на час раньше, и поедут не через вас, а по кривой». «Что делать?» — чувствуя, как через пальцы начинает осыпаться графитовая пыль, едва удержался я от мата. «Вы уже на месте?» «Да». «У вас есть минут 20 переехать на кривую, там, где на нее выходит Самарский тракт. Остальное по плану». «Машины какие?» Едва удерживая в зажатой ладони раскалившийся шарик, от которого уже почти ничего не осталось, мысленно заорал я. «Микроавтобус Toyota Hi-Ace и два лендровера Defender. Все черные. Ты пойми...» «Сука». Выругался я и стряхнул с ладони горячую графитовую пыль. «Чего завис-то?» — помахал у меня перед лицом рукой Витрицкий. «Я говорю, вон на той крыше!» «Забудь. Ты же у нас спортсмен. Беги до наших, пусть на дорогу выезжают, мы следом». Я поспешил спрятать онемевшую на морозе ладонь в меховушку. «Да что случилось?» «Товар другой дорогой повезут», — повернулся я к дружинникам. «Чего встали? Бегом марш!» До места мы долетели минут за пять. К моему немалому облегчению никто не попытался оспорить приказ, и даже Олежа Кузнецов не стал кочевряжиться и велел гимназистам загружать свои пожитки обратно в фургон. Правда, перед этим он несколько раз все же во всеуслышание переспросил, правильно ли я понял Григория. Сволочь. Выскочив из машины на пересечение Кривой с Самарским трактом, я огляделся и почти сразу обнаружил идеальное место для засады. Немного дальше, по направлению к центру форта, Кривая вплотную подходила к жилым домам, двум стоявшим через дорогу окна в окна пятиэтажкам. К тому же прямо напротив арки в одном из домов была навалена здоровенная куча снега. Не иначе сгребли, расчищая проезжую часть. Как бы то ни было, водителям там волей-неволей придется снизить скорость. «Шмидт, бегом закладку делать. Напалм, пока не отсвечивай, ты нас страхуешь. Николай и Вера, занимайте позиции на верхних этажах. Если кто будет ерепениться, подключайте Ломова». Начал я отдавать распоряжение и махнул рукой водителю. «Все, фургон во двор загоняй». «Сами справимся», — буркнул Витрицкий и убежал с Верой к стоявшему на той стороне улицы дому. «Эй, вы че это тут?» — выскочил на крыльцо устроенного на первом этаже магазина пожилой охранник. «Ну-ка проваливайте!» «Сгинь, старый!» Грицко вытащил из фургона РПК, и охранника как ветром сдуло. «Помощь нужна», — переборов себя, подошел я к Кузнецову, который наблюдал за слаженными действиями тройки колдунов. Те, рассыпая по снегу бесцветный порошок, вычерчивали вокруг места предполагаемого подрыва машин огромных размеров пентаграмму. «Нет», — процедил сквозь зубы Олежа и отвернулся к подбежавшему некроманту. Парнишка что-то быстро протараторил и тут же умчался вслед за едва проехавшим по глубокому снегу в арку фургоном. «Надо будет, позовем». «Подрывать сам будешь?» — протянул мне Шмидт, напоминающий брелок автомобильной сигнализации, пульт с тремя оранжевыми кнопками. «Тогда смотри. Один заряд в сугробе. Второй на противоположной обочине. Третий чуть дальше с нашей стороны. Как головная машина проедет, самое время для подрыва. А вообще, по дистанции прикидывай». «На какую жать?» «Да без разницы, они все равно разом жахнут». Размахнувшись, он зашвырнул пустой ящик из-под взрывчатки в сугроб к стене дома. «А что за заряд?» «Пластид плюс дрянь какая-то алхимическая». «Понятно. Дуй к Грицко», — распорядился я и пошел проверить, где разместился напалм. «Эй, Костя, пробей, как на верхние этажи подняться». Заметанно кивнул Ломов, выпрыгнувший из притормозившего фургона с тубой шмеля в руках, и направился к ближайшей подъездной двери. «Блин. Дурацкая, по большому счету, ситуация. Все как-то скомкано, сумбурно. Даже толком не знаю, чем подчиненные вооружены. И что самое важное, чего от них ожидать, когда заварушка начнется? Вся надежда на удачный подрыв. Эх, было бы время с Кириллом на эту тему пообщаться. Уж он-то бы чего дельного посоветовал». «Все куришь?» — подошел я к пироманту, присевшему на торчавшее из снега железное ограждение газона. «Курю». Отрешенно поднял лицо к небу тот и выпустил длинную струю дыма. «Долго еще?» «Не терпится?» Я в очередной раз начал проверять вереск. В дело его пускать, надеюсь, не придется, но мало ли. «Да накрыло меня что-то с коктейля, не по-детски», — признался напалм. «Надо бы дать выход силушке богатырской». «Ты особо вперед не лезь. Против гимназистов у тебя шансов ноль. И вообще, если что пойдет не так, ты нас прикрываешь. Халупу эту хоть дотла спали, но время нам на отход дай. Думаешь, дойдет до этого?» «А кто его знает?» — честно признался я в собственных сомнениях. «Будь все так просто, нам бы какое другое занятие подыскали». Напалм вяло махнул рукой. «Прорвемся!» «Понятное дело, прорвемся, хоть вовсе не разделял такой уверенности», — согласился я с пиромантом. «А куда деваться?» «Иди уже!» Напалм поднялся на ноги и запахнул кожаную тужурку. «А то проедут!» «Не проедут!» Я направился в арку, но на полпути обернулся. «Ты бы это... не курил столько! А то скоро из ушей дым идти начнет!» «Из ушей не страшно!» Я только усмехнулся и пошел через арку на улицу. Навстречу проплелся некромант, вслед за ним аккуратно разматывающий едва светившуюся в полумраке нить управляющего заклинания кузнецов. На меня они не обратили ровным счетом никакого внимания. Да ну и хрен с ними, честно говоря. Главное, чтобы остальные гимназисты с проезжей части убрались. Выглянув на улицу, я убедился, что на дороге никого не видать, и вновь спрятался в неглубокую нишу. Ну, теперь только ждать. Надо бы, конечно, убедиться, что все успели занять стрелковые позиции, но времени на это уже не остается. Блин, ну кто так делает вообще? Времени на подготовку совсем же не было. Хотя, может, это и к лучшему, всяко мандража меньше.